по случаю 90-летия со дня кончины непоколебимого революционера и выдающегося лидера антияпонского национально-освободительного движения нашей страны Ким Чен Джика были возложены венки к его бронзовой статуе в селе Понхва уезда Кандун города Пхеньян и его могиле Мангинде 5 июня. У них стоял венок от имени председателя Трудовой партии Кореи, первого председателя Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики и верховного главнокомандующего Корейской Народной Армии Ким Чен Уна. На мероприятиях присутствовали ответственные работники партии, государства и армии, председатель дружеской политической партии, работники органов партии, кабинета министров, органов силовых структур, организаций трудящихся, министерств и центральных ведомств, трудящихся и учащихся молодежь. К бронзовой статуе и могиле Ким Чен Джика возложили венок от имени ЦК Трудовой партии Кореи. Затем были возложены венки от имени организаций трудящихся, министерств и центральных ведомств, революционных училищ, органов образования, столичных органов партии, власти, промышленных предприятий и сельхозкооперативов. В тот день к его бронзовой статуе в уезде Сакчу, провинции Северной Пхёнган, и уезде Чунган, провинции Чаган, были возложены венки и букеты цветов.